Когда Сатурнина явилась в назначенное место, она удивилась, столько там было народу. Конечно, она догадывалась, что будет не единственной претенденткой, однако попасть в очередь из 15 человек никак не ожидала. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумалось ей. «Никогда мне не получить эту комнату». Но поскольку она отпросилась на полдня, то решила все же подождать. Да и место, поистине шикарное, к этому располагало. Она впервые попала в особняк в 7-м округе Парижа, и диву давалась, глядя на окружающую роскошь, на высокие потолки и спокойное великолепие того, что было всего лишь прихожей. В объявлении говорилось: комната 40 квадратных метров с ванной, свободный доступ в большую оборудованную кухню. За ежемесячную плату 500 евро. Должно быть, какая-то ошибка. В поисках жилья в Париже Сатурнина успела побывать в убогих клетушках, в 25 квадратных метров без ванной, за 1000 евро в месяц, на которые находились желающие. Какой же подвох кроется в этом чудесном предложении? Затем она оглядела кандидатов и обнаружила, что это сплошь кандидатки. «Любопытно», — подумала она. «Не знала, что снимать комнаты — феномен чисто женский. Все женщины явно очень нервничали, и Сатурнина их понимала. Она и сама жаждала заполучить эту комнату. Увы, с какой стати выберут ее, а не вот эту даму такого респектабельного вида?» Или вон ту бизнес-вумен с безупречной укладкой? Соседка, по очереди наблюдавшая за ней, ответила на ее вопрос. «Вот вам она и достанется». «Простите, вы здесь самая молодая и самая хорошенькая. Вам и достанется квартира». Сатурнина нахмурилась. «Это выражение вам не идет», — продолжала незнакомка. «Когда зайдете в кабинет, расслабьтесь. Оставьте меня в покое. Не сердитесь. Разве вы не в курсе репутации хозяина дома?» «Нет». Женщина замолчала с таинственным видом, надеясь, что Сатурнина попросит объяснений. Сатурнина же просто ждала, зная, что та все расскажет так или иначе. Долго ждать не пришлось. «Мы с вами здесь не первые. 8 женщин до нас уже снимали эту комнату. Все они исчезли. Может быть, комната им не понравилась?» «Вы не поняли. У них не было возможности высказаться на этот счет. О них больше никто никогда не слышал. Умерли? Нет. Смерть — не исчезновение». Женщина, казалось, была довольно произведенным впечатлением. «Зачем же тогда вы пришли?» — спросила Сатурнина. «Вы тоже хотите исчезнуть?» «Риск невелик, меня вряд ли выберут. Но это для меня единственная возможность познакомиться с хозяином дома». Сатурнина не стала задавать вопрос, которого от нее ждали. Эта сплетница ее раздражала, а та, зная, тараторила. «Дон Элемирио из дома никогда не выходит. Никто не видел даже его фотографии или портрета. Я хочу знать, как он выглядит. Столько женщин потеряли голову от этого человека». Тут Сатурнине захотелось сбежать. Соблазнителей она на дух не выносила. Увы, у нее не было больше сил искать себе жилье. От одной мысли, что придется вернуться вечером в Марн-ла-Вале к подруге Карине, ее тошнило. Карина работала в Евро-Диснейленде и была счастлива делить свою двухкомнатную квартирку с молодой бельгийкой, не подозревая, что та едва не задыхалась, ложась на ее диван, пропахший табачным дымом. «В объявлении оговорен пол?» — спросила Сатурнина. «Здесь только женщины». «Ничего в объявлении не оговорено. Все и так в курсе, кроме вас. Вы иностранка?» Молодой женщине не хотелось говорить правду. Ее уже достала неизменная реакция. «О, у меня есть друг бельгиец, он...» Она не была ничьим другом. Она была бельгийкой и не желала дружить с этой особой. Она ответила: «Я казачка». «Что, простите?» «Я из Казахстана. Знаете, казаки самые свирепые в мире воины. Мы убиваем, когда нам делается скучно». Больше женщина не раскрыла рта. У Сатурнины было время подумать, чего, собственно, ей бояться. Она не из тех, кто влюбляется, и уж тем более в дамского угодника. История с исчезновениями показалась ей довольно мутной. Впрочем, все равно, исчезнуть не так страшно, как вернуться на Марн-ла-Вале. Она посмотрела на 15 кандидаток. Ясно как день, что ни одной из них не нужна эта квартира. То были женщины из богатых кварталов, которых лишь любопытство влекло к этому типу с испанской, да к тому же знатной фамилией. Последняя деталь вывела Сатурнину из себя. Ей претила тяга французов к аристократии. «Успокойся», — сказала она себе, — «выбрось из головы эти дурацкие сплетни. Ты здесь ради квартиры. Все, точка». 2 часа спустя секретарь провел ее в гигантский кабинет, украшенный восхитительными засушенными цветами. Взглянув на мужчину, пожавшего ей руку, молодая женщина заметила только одно — у него был глубоко депрессивный вид, погасший взгляд и измученный голос. «Добрый день, мадемуазель. Я Дон Элемирио Нибали Мелькар. Мне 44 года. Меня зовут Сатурнина Пьюсан. Мне 25 лет. Я веду занятия в школе Лувра, заменяю одного преподавателя». Она произнесла это с гордостью. Для бельгийки ее возраста такая работа, пусть даже временная, была большой удачей. «Комната ваша», — сказал мужчина. Растерявшись, Сатурнина спросила: «Вы отказали всем предыдущим кандидаткам, а меня вот так сразу принимаете? Эта школа Лувра вас убедила?» «Если угодно», — равнодушно бросил он, — «я покажу вам вашу комнату». Она последовала за ним через изрядное количество будуаров до комнаты, показавшейся ей огромной. Стиль ее был столь же роскошен, сколь и неопределим. Примыкающая к ней ванная только что отремонтирована. Сатурнина и мечтать не могла о таком шикарном жилье. Затем Дон Элемирио провел ее в кухню, гигантскую и современную. Он показал ей холодильник, предназначенный для нее одной. «Я не хочу знать, что едят другие», — пояснил он. «Вы сами стряпаете?» — удивилась молодая женщина. «Конечно. Кулинария — это искусство и власть. Для меня не может быть и речи о том, чтобы подчиниться чьей бы то ни было власти. Если пожелаете разделить мою трапезу, с удовольствием. Обратное нереально». Наконец он подвел ее еще к одной двери, выкрашенной в черный цвет. «Здесь темная комната, где я проявляю фотографии. Она не запирается на ключ, это вопрос доверия. Само собой, разумеется, вход туда запрещен. Если вы войдете в эту комнату, я об этом узнаю, и вам не поздоровится». Сатурнина промолчала. «А так можете ходить повсюду. Вопросы есть?» «Я должна подписать контракт?» «Вы обговорите это с моим секретарем, добрейшим Илларионом Гривеланом». «Когда я могу вселиться?» «Хоть сейчас». «Мне надо съездить за вещами к подруге в Марн-Лавале. Хотите, мой шофер вас туда отвезет?» Сатурнина, которая собиралась ехать на электричке, без лишних церемоний согласилась. «Тебе было плохо здесь со мной?» — спросила Карина. «Нет, хорошо. Я тебе благодарна по гроб жизни. но не могу же я злоупотреблять твоим гостеприимством до скончания века. Я боюсь за тебя, темная какая-то история. Карина, ты меня не первый день знаешь. Меня голыми руками не возьмешь. Приезжай ко мне, когда захочешь. Станция метро Тур-Мобур. Я читала контракт. Я имею право принимать гостей. А вдруг ты случайно войдешь в эту темную комнату? Это на меня не похоже. И плевать я хотела на его фотографии. Бентли ждал ее у подъезда. Шофер за всю дорогу туда и обратно, не проронивший ни слова, поставил машину во внутреннем дворе особняка. В сумерках дом показался Сатурнине еще сказочнее. Она разложила свои вещи во встроенные шкафы, на ее взгляд, слишком вместительные. Около 8 часов в дверь постучали. «Добрый вечер, мадмуазель», — поздоровался вошедший мужчина. «Меня зовут Мелен, я домашний слуга. В котором часу вы позволите мне убраться в вашей комнате и ванной? Здесь чисто?» «Разумеется, но моя обязанность — убираться каждый день. Мсье приглашает вас разделить с ним ужин. Если вы согласитесь, я могу прибраться сейчас». «Как хотите», — бросила в ответ Сатурнина, направляясь в кухню. Дон Элемирио созерцал сложенную им пирамиду из яиц и спросил ее, любит ли она яйца. Она ответила утвердительно. Он тотчас же, со знанием дела, приготовил омлет. Совершенство коего привело Сатурнину в смущение. «Если вы не против, мы поужинаем здесь же». Кухонный стол был целиком сделан из органического стекла, приятного и на вид, и на ощупь. Дон Элемерио селся на высокий табурет и пригласил ее приступить к еде незамедлительно. Ел он молча, и она украдкой его разглядывала. С какой стати за ним закрепилась репутация соблазнителя? Наружности приемлемой, но и только. Одежда на нем была самая обычная, ничто во всем облике не приковывало взгляд. Что же до разговора, его просто не было. Если бы ее попросили отыскать в нем какое-либо достоинство, Сатурнина бы затруднилась. «Чем вы занимаетесь?» — спросила она. «Ничем. Кроме фотографии, конечно». Он секунду поколебался. «Конечно, но я редко ею занимаюсь. Жду вдохновения, а оно приходит нечасто». «Чем же вы тогда занимаетесь целыми днями?» Она ожидала, что ее бестактность возмутит его. Ничуть не бывало. «Я испанец. Мой вопрос не об этом. Это моя работа. В чем же она состоит?» «Никакая знатность даже близко не сравнится со знатностью испанской. Я знатен на полную ставку». «А вот сегодня вечером, например, как вы проявите вашу знатность?» «Буду перечитывать протоколы Инквизиции». «Это изумительно! Как могли говорить дурно об этой судебной инстанции?» «Наверное, потому что у нее были в ходу убийства и пытки». «Убийства и пытки были в ходу задолго до Инквизиции. Она же была в первую очередь судебным органом. Каждый имел право на суд до казни. Ха, скорее, пародию на правосудие». «Ничего подобного. Я перечитываю протоколы. Это высокая метафизика. Какой прогресс в сравнении с предшествующим варварством? Раньше обвинение в колдовстве немедленно приводило на костер. Благодаря суду святой инквизиции ведьм стали подвергать ордалии, которая могла их оправдать». «Много ли ведьм было оправдано в результате такого испытания?» «Ни одной!» — Сатурнина рассмеялась. «Вы правы. Прогресс колоссальный!» «Вы ничего не понимаете. Ордалия была доказательством, что они заслуживали смерти». «Вы когда-нибудь ходили босиком по раскаленным углям?» «Я вижу, что вы сильная натура. Это не ваша вина, вы француженка». «Нет, Я бельгийка». Он поднял голову и посмотрел на нее с интересом. «Значит, вы отчасти испанка, благодаря Карлу Пятому. Это дела давние». «Нет, мы так и остались в XVI веке. Отсюда продажа индульгенций.